Глава десятая. «Что со мной было, Равик?» — спросила Кэт Хэкстрем. Она лежала в постели, голова ее высоко покоилась на двух подушках, уложенных одна на другую. Пахло туалетной водой и духами. Форточка была приоткрыта. Проникавший с улицы чистый, чуть морозный воздух смешивался с комнатным теплом, и, казалось, на дворе стоит апрель, а не январь. У вас сильно повысилась температура, Кэт, и держалась несколько дней. Потом вы уснули и спали почти сутки. Теперь температура нормальная, и все пришло в норму. Как вы себя чувствуете? Я устала, но уже по-другому, не так издергана. И боли почти нет. Боль еще появится, но не особенно сильная. А мы уж позаботимся, чтобы вы легко ее перенесли. Во всяком случае, перемены наступят очень скоро. — Да вы и сами это знаете. Она кивнула. — Вы меня оперировали, Равик? — Да, Кэт. — Это было действительно необходимо? — Да. Он молча ждал следующего вопроса. — Пусть лучше спрашивает сама. Так легче. Сколько мне придется тут пролежать? Недели 3-4. Она немного помолчала. Думаю, это пойдет мне на пользу. Мне нужен покой. Я совсем извелась. Сама теперь чувствую. Я так устала. Все время пыталась уверить себя в обратном. Скажите, операция как-то связана со всем этим делом? Безусловно. И эти кровотечения совсем не вовремя. Да, Кэт. Хорошо, что теперь мне не нужно никуда спешить. Может быть, все к лучшему. Но встать сейчас, снова окунуться во все это, мне кажется, я бы не смогла. Да и не нужно. Забудьте обо всем. Думайте только о самом насущном, о завтраке, например. Хорошо. Она слабо улыбнулась. Дайте мне зеркало. Он взял с ночного столика зеркало и подал ей. Она внимательно осмотрела себя. — Равик, вот эти цветы. Вы их мне прислали? — Нет, клиника. Она положила зеркало на кровать. В январе клиники не преподносят своим пациентам сирень. Скорее, астры или что-нибудь в этом роде. К тому же, откуда клинике известно, что из всех цветов я больше всего люблю сирень? Здесь известно все. Ведь вы пациент-ветеран, Кэт. Равик встал. А теперь мне надо идти. Около 6 зайду снова, посмотрю вас. Равик. Да. Он обернулся. Вот оно, — подумал он. Сейчас спросит. Она протянула ему руку. Спасибо. Спасибо за цветы. Спасибо за внимание. Мне всегда так спокойно с вами. Ну, что вы, Кэт, что вы? О чем тут говорить? А теперь поспите еще, если можете. Почувствуете боль, зовите сестру. Я выпишу таблетки. После обеда зайду снова. Вебер, где коньяк? Неужели пришлось так трудно? Вот он. Эжени, дайте-ка рюмку. Эжени нехотя достала рюмку. Откуда взялся этот наперсток? Запротестовал Вебер. Дайте приличный стакан. Или постойте, вас все равно не дождешься. Я сам. — Доктор Вебер, я просто не понимаю вас, — огрызнулась Жени. — Стоит только прийти мсье Равику, и вы... — Хорошо, хорошо, — прервал ее Вебер и налил в стакан коньяку. — Пейте, Равик. — Как, мадам Хэкстрем? — Ни о чем не спрашивает... Всему верит на слово. Вебер торжествующе взглянул на него. — Видите, а я что говорил? Равик выпил коньяку. — Вебер, случалось ли вам хоть раз получать благодарность от пациентов, которым вы ничем не смогли помочь? — Еще бы и не один раз. — И они верили вам во всем, разумеется. — А вы что при этом чувствовали? — Облегчение. Все более изумляясь, ответил Вебер, большое облегчение, а мне от всего этого жить тошно, будто я обманул кого-то. Вебер рассмеялся и отставил бутылку в сторону. — Да, тошно, — повторил Равик. — Впервые я обнаруживаю в вас нечто человеческое, — сказала Эжени. — Если, конечно, не обращать внимания на вашу манеру выражаться. — Вы здесь не для того, чтобы делать открытие, Эжени. Вы больничная сестра, о чем вы часто забываете, — оборвал ее Вебер. — Итак, все в порядке, Равик? — Да, пока, во всяком случае. — Отлично. Сегодня утром она сказала сестре, что как только выздоровеет, отправится в Италию. Вот мы и избавимся от нее. Вебер с удовлетворением потер руки. — А там пусть ею занимаются итальянские врачи. Не люблю, когда у меня в клинике кто-нибудь умирает. Это всегда подрывает реноме. Равик позвонил у входа в квартиру акушерки. Ждать пришлось довольно долго. Наконец ему открыл мужчина с лицом, густо заросшим черной щетиной. Увидев Равика, он придержал дверь. — Вам чего? — пробурчал он. — Я хотел бы поговорить с мадам Буше. Она занята. — Неважно, могу подождать. Небритый человек хотел было закрыть дверь. — Если нельзя подождать... — Согласен через четверть часа зайти снова, — сказал Равик. — Но уже не один, а с неким лицом, которое она примет при любых обстоятельствах. Небритый злобно уставился на него. — Что это значит? Что вам надо? — Я уже сказал. — Хочу поговорить с мадам Буше. Человек задумался. — Подождите, — сказал он и захлопнул дверь. Равик оглядел обшарпанную, выкрашенную коричневой краской, дверь, жестяной ящик для писем и круглую эмалированную табличку с фамилией. Сколько горя и страха прошло через эту дверь! И все из-за нескольких бессмысленных законов, вынуждавших женщин обращаться не к врачам, а к коновалам. Разве благодаря этим законам удалось сохранить хоть одного ребенка? Женщина, не желающая рожать, всегда находит способ обойти закон. А что в конце концов получается? Тысячи женщин ежедневно губят свое здоровье. Дверь снова отворилась. — Вы из полиции? — спросил небритый. — Если бы я служил в полиции, то не стал бы так долго дожидаться за дверью, проходить. Небритый провел Равика по темному коридору в комнату до отказа, заставленную мебелью. Плюшевый диван, несколько позолоченных стульев, поддельный абиссонский ковер, декоративные шкафчики орехового дерева, на стенах эстампы в пасторальном стиле. Перед окном на металлической подставке клетка с канарейкой. Повсюду, где только было место, виднелись фарфоровые статуэтки и посуда. Появилась мадам Буше. Ее непомерно толстое тело облегало кимоно отнюдь не первой свежести. Не женщина, чудовище. Но лицо ее было гладким и даже миловидным, если бы не беспокойно бегавшие глаза. — Что вам угодно, мсье? — деловито спросила она. Равик встал. — Я пришел от Люсьены Мартине. Вы сделали ей... — Аборт. — Чушь! — сразу же ответила женщина. Она держалась совершенно спокойно. — Не знаю я никаких Люсьен Мартине и не делаю никаких абортов. Видимо, вы ошиблись или были введены в заблуждение. Казалось, она считает вопрос исчерпанным и вот-вот уйдет. Но она не уходила. Равик ждал. Она снова обернулась к нему. — У вас еще что-нибудь? — спросила Буше. Аборт оказался неудачным. У девушки было тяжелое кровотечение. Она едва не умерла. Пришлось сделать операцию. Я оперировал ее. — Ложь! — внезапно зашипела Буше. — Все ложь! Подлюги проклятые! Сами черт знает, что себе делают, а потом норовят еще и других втянуть. Я ей покажу, проклятые подлюги. Мой адвокат все уладит. Меня здесь все знают. Я всегда аккуратно плачу налоги. Хотелось бы посмотреть, как эта наглая тварь, эта потаскушка... Равик изумленно смотрел на Буше. Взрыв ярости совершенно не отразился на ее лице. Оно по-прежнему оставалось гладким и миловидным, только рот округлился и выплевывал слова точно пулемет. «Девушка просит не так уж много», — прервал он акушерку. «Всего-навсего хочет получить свои деньги обратно». Буше расхохоталась. «Деньги? Обратно? Разве я что-нибудь от нее получала? Когда это было? А расписка у нее есть?» «Конечно, нет. Не станете же вы выдавать расписки?» «Да я и в глаза ее не видела. Кто ей поверит?» «Поверят. Есть свидетели. Ее оперировали в клинике доктора Вебера. Осмотр дал совершенно ясную картину. Составлен протокол». «Составьте хоть 1000 протоколов. Кто подтвердит, что я хоть пальцем прикоснулась к ней? Клиника, доктор Вебер. Со смеху помрешь. Лечить эдакую тварь в шикарной клинике. Делать вам больше нечего». «Напротив, дел у нас предостаточно. Послушайте, девушка уплатила вам 300 франков. Она может предъявить иск за увечье». Дверь отворилась. Вошел человек с лицом, заросшим щетиной. — Что случилось, Адель? — Ничего, подумать только, иск. Ну, пускай подает в суд. Сама же и сядет. Ее посадят первую, как пить дать. Придется же ей сознаться, что сделала аборт. Но попробуй-ка докажи, что это я. Не выйдет! Мужчина с черным от щетины лицом промычал что-то невразумительное. — Помолчи, Роже, — сказала мадам Буше, — ступай отсюда. Брюнье пришел. — Ну и что с того? Пусть подождет, ты ведь знаешь. Роже кивнул и исчез. Вместе с ним исчез и сильный запах коньяка. Равик потянул носом. — Старый коньяк, — сказал он. — Ну, по меньшей мере 30, а то и 40-летней выдержки. Блажен человек, который уже днем пьет такой коньяк. С минуту мадам Буше остолбенела, глядела на него, затем медленно произнесла верно: «Хотите рюмочку? А почему бы и нет?» Несмотря на свою тучность, она поразительно быстро и бесшумно подошла к двери. «Роже!» В дверях появилось все то же заросшее черной щетиной лицо. «Опять локал, дорогой коньяк! Не ври, от тебя несет! Принеси бутылку. Не возражай, неси. Роже принес бутылку коньяку. Я налил рюмочку Брюнье, а он заставил и меня выпить за компанию. Буше ничего не ответила. Она закрыла дверь и достала из шкафчика рюмку фигурного стекла, на которой была выгравирована женская головка. Равик с отвращением посмотрел на нее. Буше налила коньяк и поставила рюмку на расшитую павлинами скатерть. — Мне кажется, вы разумный человек, мсье, — сказала она. Как ни странно, женщина эта внушала к себе своеобразное уважение. Ее нельзя было назвать железной, как выразилась Люсьена, но, что гораздо хуже, она была резиновой. Железо можно сломать, резину не сломаешь. Ей решительно невозможно было возразить. — Аборт вы сделали неудачно, — сказал Равик. — Это привело к тяжелым последствиям. — Разве сказанного недостаточно, чтобы вы вернули деньги? — А вы возвращаете деньги, если пациент умирает после операции? — Нет. — Но бывают случаи, когда мы оперируем бесплатно. Так, например, было с Люсьеной. Буше взглянула на него. — Ну, тогда тем более. — Чего же она поднимает шум? Могла бы только радоваться. Равик взял рюмку со стола. — Мадам, — сказал он, — я преклоняюсь перед вами. Вас голыми руками не возьмешь. Женщина медленно поставила бутылку. — Мсье, многие не раз пытались это сделать, но вы, похоже, благоразумнее других. Думаете, все эти дела доставляют мне сплошное удовольствие? Или приносят один только доход? Из 300 франков 100 забирает полиция. Иначе я вообще не могла бы работать. Вот опять один явился. Всех ублажай деньгами. Без конца только и приходится это делать. Иначе ничего не получится. Пусть все останется между нами. А захотите раздуть дело, от всего отопрусь. И полиция спрячет концы в воду. Можете мне поверить. Очень даже верю. Буше бросила на него быстрый взгляд. Убедившись, что он и не думает шутить, она взяла стул и села. Стул в ее руках казался легким, как перышко. В этой жирной туше, видимо, крылась огромная физическая сила. Она налила Равику еще одну рюмку коньяку, предназначенного для умасливания полицейских чиновников. 300 франков! На первый взгляд куча денег. Но кроме полиции, сколько еще всяких расходов? Квартирная плата. В Париже она намного выше, чем где бы то ни было. Белье, инструмент. Мне они обходятся вдвое дороже, чем врачам. А комиссионные тем, кто доставляет клиентов. А взятки. И всем угождай. Вино, подарки к Новому году, ко дню рождения чиновникам и их женам. Всего не перечесть, мсье. Подчас самой ничего не остается. Ну, против этого не возразишь. Тогда против чего же вы возражаете? Против того, что произошло с Люсьеной. А у врачей разве не бывает осечек? Быстро спросила Буше. Далеко не так часто. Мсье! Она гордо выпрямилась. Я поступаю по-честному. Всякий раз предупреждаю, что может получиться неладно. И ни одна не уходит. Плачут, умоляют, рвут на себе волосы, грозят покончить с собой, если не помогу. Чего только тут не насмотришься. Валяются в ногах и умоляют. Вот шкафчик из орехового дерева. Видите, полировка ободрана. Это в порыве отчаяния сделала одна весьма состоятельная дама, и я ее выручила. У меня в кухне стоит банка. 10 фунтов сливового джема. От нее вчера прислали. Могу вам показать. И заметьте, в знак благодарности деньги-то уже были уплачены. Вот что я вам скажу, мсье. Голос Буше окреп. Называете меня шарлатанкой, пожалуйста. А вот другие называют меня благодетельницей и ангелом. Она встала. Величественно ниспадали складки ее кимоно. Канарейка в клетке словно по команде запела. Поднялся и Равик. В своей жизни он видел немало всяческих мелодрам, но тут было ясно, что Буше нисколько не преувеличивает. — Хорошо, — сказал он, — мне пора идти. — Люсьену, скажем прямо, вы не облагодетельствовали. — Посмотрели бы вы на нее, когда она была у меня. — Чего ей еще надо? Здорово, ребенка нет. Ведь это все, чего она хотела, и за клинику платить не надо. Она уже никогда не сможет иметь детей. На мгновение Буше казалась озадаченной, но тут же невозмутимо заметил. Тем лучше. Горе знать не будет, потаскуха грязная. Равик понял, что тут ничего не добьешься. — До свидания, мадам Буше, — сказал он. Мне было весьма интересно побеседовать с вами. Она приблизилась к нему вплотную. Равик боялся, что на прощание она подаст ему руку. Но она и не думала этого делать. «Вы рассуждаете здраво, мсье», — сказала она проникновенным тихим голосом. «Куда разумнее других врачей. Жаль, что вы...» Она остановилась и ободряюще посмотрела на него. Иной раз... Иногда мне бывает нужен толковый врач. Он мог бы быть очень полезен. Равик ничего не ответил. Он ждал, что последует дальше. — Вам бы это отнюдь не повредило, — добавила Буше, — особенно в отдельных, особых случаях. Она умильно смотрела на него, как кошка, которая делает вид, будто любуется птичкой. Порой попадаются весьма состоятельные клиентки. Гонорар, разумеется, только вперед. А что до полиции, можете быть спокойны, совершенно спокойны. Думаю, несколько сот франков дополнительного заработка вам не повредят. Она похлопала его по плечу. Мужчине с такой внешностью. Широко улыбаясь, она снова взяла бутылку. — Ну? Что вы на это скажете? — Благодарю, — сказал Равик, отстраняя бутылку. — Достаточно. Мне нельзя много пить. Он с трудом заставил себя произнести эти слова. Коньяк был великолепен. Бутылка без фирменной этикетки наверняка из первоклассного частного погреба. Об остальном подумаю. Вскоре зайду к вам опять. Хотел бы посмотреть ваши... инструменты. Может быть, посоветую что-нибудь. В следующий раз я покажу вам свои инструменты. А вы мне ваш диплом. Доверие за доверие. Вы уже доказали, что кое в чем мне доверяете. Ничуть, — усмехнулась Буше. Я только сделала вам предложение, и в любую минуту могу от него отказаться. Вы не француз. Вас выдает произношение, хотя говорите вы свободно. Да вы и не походите на француза. Скорее всего, вы эмигрант. Она улыбнулась еще шире и окинула его холодным взглядом. — Ведь вам не поверят на слово. И еще чего доброго потребует предъявить французский диплом, которого у вас нет. Там, в передней, сидит полицейский чиновник. И если хотите, можете тут же донести на меня. Но вы этого, конечно, не сделаете. А над моим предложением стоит подумать. Ведь вы не назовете мне ни своего имени, ни адреса, не правда ли? — Нет, — сказал Равик, чувствуя себя побежденным. — Так я и думала. Теперь Бушей в самом деле напоминала чудовищно раскормленную кошку-великаншу. — До свидания, мсье. Поразмыслите... на досуге над моим предложением. Я уже давно хочу привлечь к работе врача из эмигрантов. Равик улыбнулся. Он хорошо понимал ее. Такого врача удалось бы полностью прибрать к рукам. Случись что-нибудь, он один будет в ответе. — Я подумаю, — сказал он. — До свидания, мадам. Равик пошел по темному коридору. За одной из дверей послышался стон. Он догадался, что в квартире помещается целое больничное отделение с койками. Видимо, после операции женщины отлеживались здесь некоторое время до того, как отправиться домой. В передней сидел стройный мужчина со смуглым оливкового цвета лицом и подстриженными усиками. Он внимательно оглядел Равика. Рядом с ним сидел Роже. На столе стояла бутылка коньяку. Когда Равик вошел, Роже хотел было спрятать ее, но тут же осклабился и опустил руку. — Спокойной ночи, доктор, — сказал он, показывая гнилые зубы. По-видимому, он стоял за дверью и подслушивал. — Спокойной ночи, Роже. Равик решил, что в данном случае фамильярность уместна. За какие-нибудь полчаса это несокрушимое бабище превратило его из отъявленного врага чуть ли не в сообщника. И теперь для Равика было сущим облегчением запросто пожелать спокойной ночи Руже, в котором неожиданно проявилось что-то удивительно человеческое. В подъезде Равик столкнулся с двумя девушками. Они шли по лестнице от двери к двери, всматриваясь в таблички. Скажите, мсье, — обратилась к нему одна из них, стараясь побороть смущение, — мадам Буше живет в этом доме? Равик заколебался. Впрочем, стоило ли их отговаривать? Они все равно найдут ее. Он ничего не может предложить им взамен. Пятый этаж, там есть табличка. Светящийся циферблат часов мерцал во мраке, как крохотное ночное светило. 5 часов утра. Жуан должна была прийти к 3. Возможно, она еще придет, а, может быть, настолько устала, что отправилась прямо к себе в отель. Равик снова прилег, но сон не приходил. Он долго глядел в потолок, где время от времени пробегала красная полоса световой рекламы, зажигавшейся на крыше дома, что стоял наискось через улицу. Он чувствовал себя опустошенным и не понимал, почему. Словно все тепло его тела медленно улетучивалось сквозь кожу. Словно кровь искала в чем-то опоры, и, не находя ее, падала и падала в какое-то сладостное никуда. Он подложил руки под голову и лежал, не шевелясь. Теперь он понял, что ждет Жуан. Понял, что не только его разум, но и вся его плоть, руки и нервы, и какая-то странная, несвойственная ему нежность, все ждет ее. Он встал, надел халат и присел к окну. Тело ощутило тепло мягкой шерсти. Это был старый халат. Много лет он повсюду таскал его с собой. В нем он спал в дни бегства, спасался от холода испанских ночей, когда смертельно усталый приходил из лазарета в барак. 12-летняя Хуана с глазами 80-летней старухи умерла под этим халатом в разбитом бомбами мадридском отеле. У нее было только одно желание — надеть когда-нибудь платье из такой же мягкой шерсти и забыть, как изнасиловали мать и насмерть затоптали отца. Он огляделся. Комната, чемоданы, какие-то вещи, стопка потрепанных книг. Немного нужно мужчине, чтобы жить. Когда жизнь так беспокойна, лучше не привыкать к слишком многим вещам. Ведь их всякий раз приходилось бы бросать или брать с собой, а ты каждую минуту должен быть готов отправиться в путь. Потому и живешь один. Если ты в пути, ничто не должно удерживать тебя, ничто не должно волновать. Разве что мимолетная связь, но больше ничего. Он взглянул на кровать. Измятая серая простыня. Не беда, что он ждет. Ему часто приходилось ждать женщин, но он чувствовал, что раньше ожидал их по-другому, просто, ясно и грубо, иногда со скрытой нежностью, как бы облагораживающей вожделение. Но давно-давно он уже не ждал никого так, как сегодня. Что-то незаметно прокралось в него. Неужто оно опять зашевелилось? Опять задвигалась. Когда же все началось? Или прошлое снова зовет из синих глубин, легким дуновением доносится слугов, заросших мятой, встает рядами тополей на горизонте, веет запахом апрельских лесов? Он не хотел этого, не хотел этим обладать, не хотел быть одержимым. Он был в пути. Равик поднялся и стал одеваться. Не терять независимости. Все начиналось с потери независимости уже в мелочах. Не обращаешь на них внимания, и вдруг запутываешься в сетях привычки. У нее много названий, любовь — одно из них. Ни к чему не следует привыкать, даже к телу женщины. Он не запер дверь на ключ. Если Жуан придет, она его не застанет. Захочет, побудет здесь, подождет. С минуту он колебался, не оставить ли записку. Но лгать не хотелось, а сообщать, куда он пошел, тоже. Равик вернулся около 8 утра. Побродив в холодной предрассветной ране по улицам, еще освещенным фонарями, он почувствовал облегчение, голова прояснилась. Однако, подойдя к отелю, он снова ощутил напряжение. Жуан не было. Равик именно этого и ожидал. Но комната показалась ему более пустой, чем обычно. Приходила ли она сюда? Он осмотрелся, отыскивая следы ее пребывания, но ничего не обнаружил. Равик позвонил горничной. Вскоре она пришла. — Я хотел бы позавтракать, — сказал он. Она посмотрела на него, но ничего не сказала. Впрочем, ему и не хотелось расспрашивать ее. — Кофе и рогалики, Ева. — Сейчас принесу, мсье Равик. Он посмотрел на кровать. Если бы Жуан зашла, она вряд ли легла бы в разворошенную пустую постель. Странно. Как все, к чему прикасается тело, постель, белье, даже ванна, лишившись человеческого тепла, мгновенно мертвеет. Утратив тепло, вещи становятся отталкивающими. Равик закурил сигарету. Жуан могла предположить, что его вызвали к пациенту, но тогда он оставил бы записку. Внезапно он почувствовал себя идиотом. Хотел сохранить независимость, а поступил бестактно. Бестактно и глупо, как 18-летний мальчишка, который тщится что-то доказать самому себе. В таком поведении, пожалуй, больше зависимости, чем если бы он остался и ждал. Девушка принесла завтрак. — Сменить вам постель? — спросила она. — Зачем? — А вдруг вы захотите еще поспать? В свежеубранной постели лучше спится. Она равнодушно посмотрела на него. — Ко мне кто-нибудь заходил? — спросил он. — Не знаю, я пришла только в 7. — Ева, — сказал Равик. — Что вы испытываете, застилая каждое утро 10 чужих постелей? — Это еще полбеды, мсье Равик. Лишь бы господа не требовали ничего другого, но попадаются такие, которые желают большего, хотя парижские бордели совсем недороги. Утром туда не пойдешь, Ева, а иные мужчины по утрам особенно прытки. И особенно старики. Она пожала плечами. Не согласишься? Потеряешь чаевые, вот и все. А то еще начнут жаловаться на тебя по любому поводу, то комната плохо прибрана, то ты им нагрубила. И все это, конечно, со злости. Тут ничего не поделаешь, такова жизнь. Равик достал кредитку. Вот что, Ева, сегодня мы чуть-чуть облегчим свою жизнь. Купите себе шляпку или шерстяную кофточку. Глаза Евы оживились. — Благодарю вас, мсье Равик. День начинается неплохо. — Так мне потом сменить вам постель? — Пожалуй. Ева посмотрела на него. — А эта дама очень интересна, — сказала она. — Дама, которая ходит теперь к вам. — Еще слово, и я отберу у вас деньги. Равик подтолкнул Еву к двери. Старые эротоманы уже ожидают вас. Не заставляйте их разочаровываться. Он сел и принялся за еду. Завтрак был невкусный. Он поднялся и продолжал есть стоя. Казалось, так будет вкуснее. Над крышами всплыло красное солнце. Отель проснулся. Старик Гольдберг, проживавший этажом ниже, начал свой обычный утренний концерт. Он кашлял и кряхтел, словно у него было не 2, а целых 6 легких. Эмигрант Визенхоф, насвистывая парадный марш, распахнул окно. Наверху зашумела вода. Захлопали двери. Только у испанцев все было тихо. Равик потянулся. Ночь прошла. Разлагающая душу темнота исчезла. он решил побыть несколько дней наедине с самим собой. С улицы доносились выкрики мальчишек-газетчиков. Они сообщали утренние новости, столкновение на чешской границе, немецкие войска у границы Судетов, Мюнхенское соглашение под угрозой.